Тарасов ушел. У хозяина такого приема, как сегодняшний, каждая минута на учете. Сергей Петрович все еще думал о его рассказе. Вайнанд знает о родословной советского посла. И что это для Вайнанда, хорошо или плохо? Если в Вайнанде есть хотя бы капелька того, что почитается за линкольновскую традицию, должно быть хорошо. А ежели хорошо, что рассмотрел Вайнанд в этой родословной? Важную деталь биографии посла или подробность биографии самой Республики Советов? Что есть тогда сам Вайнанд и какова его жизненная позиция? Говорят, несколько лет отдал Лиге наций, его конек – проблемы труда. Еще толкуют, что в мире большой американской политики Вайнанд в системе тех звезд, которые тяготеют Гопкинсу. Ну что ж, и первое, и второе – скорее хорошо, чем плохо. Поток гостей иссякал, точно ручей в засушливое лето, и окончательно иссяк в 10 часу. Как обычно, в посольстве остались только свои. Как это было многократ прежде, хозяева подняли бокалы за праздник и за победу. «Сергей Петрович, вы не очень устали?» — спросил посол, направляясь в кабинет. «За день набралось немало дел, которые ждали решения». «Нет, разумеется», — ответил Бекетов. «Среди дел, ждущих решения, были определенные такие, которые касались его». Они переступили порог кабинета. «Сергей Петрович, наркомат требует новой вашей поездки в Москву», — заметил посол, и его глаза остановились на Бекетове, точно пытались установить, что говорит ему это сообщение. «Телеграмма лаконична, остальное, надо полагать, вы знаете, так?» «Представьте, не знаю. Речь идет о поездке на месяц, и это вам ничего не говорит?» «Ума не привожу. Тогда я выскажу предположение, но только для вас. Буду весьма благодарен». «Конференция трех? Нет-нет, это исключено. Да и на какое амплуа?» «Ну, вам видней. Телеграмма о вашем выезде звучит достаточно категорически. По указанию наркома, уточните с вылетом и подготовьте текст ответной телеграммы. Вижу, вы не воодушевлены, так?» «Неведение тяжелее плохой вести. Наши узнавали. В Мурманск летит Каталина. Полетите, разумеется». «Был бы выбор, может быть, и подумал бы», — сказал Бекетов и не сдержал печальной улыбки. «А тут ответ один. Когда нет выбора, оседлаешь и ракету», — заметил посол. «Можно подумать, что у вас был такой случай». «Был-был», — засмеялся Тарасов. «Канадцы предложили нам взрывчатку. Москва срочно затребовала образцы, снарядили специальный самолет, случайно или нет, но подоспел вызов в Москву. Хочешь, не хочешь, а сядешь на ящик со взрывчаткой, тем более, что самолет летит дорогой наикратчайшей, через Аляску. Как видите, не совсем ракетный снаряд, но нечто подобное». Он помолчал, потом добавил без тени иронии. «Если на борту Каталины нет ящиков с порохом, считайте, что вам крупно повезло. Счастливого возвращения!» Посол сказал «счастливого возвращения», а Бекетов подумал. Да неужели конференция трех? И почему именно его, Сергея Петровича? И действительно, на какое амплуа? Ему же никто не сказал об этом в Москве. А может, сработало это правило? Чем неожиданнее команда, тем выше лицо, которое эту команду отдало. А разве нарком? Это недостаточно высоко. Истинно, чем больше думаешь об этом, тем меньше понимаешь. В середине ноября специальный поезд, состоящий из пассажирских вагонов и пульманов, покинул Москву и маршрутом, каким, отразясь из России на Кавказ не ездили, направился в Баку. Нет, поезд нельзя было назвать наркоминделом на колесах, но он своеобразно воссоздал большой дом на Кузнецком. Следуя золотому правилу «лучше перебрать, чем не добрать», наркомендел собрал в поезде группу дипломатов, представляющую едва ли не все главные наркомендельские профессии. От правовиков и шифровальщиков до оперативников и историков-архивариусов. Бардин ехал в своем обычном качестве. Дипломат-оперативник — это амплуа, казалось, за ним сохранено навечно. Положение Бекетова в этой экспедиции, наоборот, было необычным. Известно, что еще нашей делегации направлявшийся в Геную, был придан дипломатический архив. Это было сделано не без участия Чичерина, который не мыслил практически без ссылки на историю. Опыт Генуи решено было использовать и теперь. Две недели Бекетов отбирал документы, которые могли бы быть полезны делегации. Наверное, учитывался опыт Бекетова, историка и дипломата, знающего сегодняшнюю практику, когда во главе этого походного архива был поставлен именно он.